Льет луна на землю свой печальный свет. Вечер уж прошел, а тебя все еще нет. Так значит все, расстались мы. Нам больше не встречать с тобой весны. Так не надо, друг мой дорогой, не навсегда расстались мы с тобой. И сколько я на свете буду жить, любовь к тебе одной я буду лишь хранить. Так зайдем же мы с тобою в ресторанный зал, нальем вина в искрящийся бокал. С тобой одной я буду танцевать, тебя одну любимой называть. Расскажи, о чем тоскует саксофон, голосом своим тревожит душу он. Так значит, милый друг, тепло сомкнутых рук мы пронесем сквозь тысячу разлук. Так зайдем же мы с тобою в ресторанный зал, нальем вина искрящийся бокал. С тобой одной я буду танцевать, тебя одну любимой называть. Я б хотел одной тобой любимым быть, ласки и любовь лишь с тобой одной делить. Я б целовал глаза, а в них твоя слеза сияет, как морская бирюза. Так не надо, друг мой дорогой, не навсегда расстались мы с тобой. И сколько я на свете буду жить, любовь к тебе одной я буду лишь хранить. Так зайдем же мы с тобою в ресторанный зал, нальем вина в искрящийся бокал. С тобой одной я буду танцевать, тебя одну любимой называть. С тобой одной я буду танцевать, тебя одну любимой называть.